Фатима устроилась на сиденье с красной подушкой в автоматической повозке, несущейся по узким улицам. Помимо залитого газовым светом рынка и булавочных огоньков на возвышающихся причальных мачтах, где каждый час отправлялись и прибывали дирижабли, большая часть Каира спала. Пальцы следователя играли львиноголовым набалдашником трости, пока агент наблюдала за воздушными трамваями, которые двигались высоко над городом, вспыхивая в ночи сверкающим электричеством вдоль линий. Повозка Фатимы проехала мимо одинокого мужчины на шаткой телеге, запряженной осликом. Он пустил животину медленной рысью, словно бросая вызов современности вокруг него. «Еще одно нападение проклятых гулей!» — воскликнул Асим. Инспектор сидел напротив, просматривая несколько телеграмм. «Странно, они никого не убили, только забрали. Схватили и тут же сбежали». Фатима подняла глаза. «Это действительно было странным. Гули питались живыми. Их жертв обычно находили наполовину поглощенными. Похищать людей не в их привычках». «Их нашли?» «Нет, это произошло прямо перед полуночью». Он скривился. «Ты не думаешь, что они приберегли их для следующей трапезы?» Фатиме не хотелось об этом думать. «Уверена, люди министерства уже занимаются этим делом». Инспектор вздохнул, сложил бумаги и откинулся на сиденье. «Весь город разваливается», — пробормотал он. «Джинны, гули, чародеи. Ни разу об этом не волновался во времена деда. Спасибо тебе, Аль-Джахис». Последние слова были насмешкой, каирским жаргоном, употребляемым с похвалой, сарказмом или гневом. Как еще вспоминать Аль-Джахиза, знаменитого суданского изобретателя и мистика? Некоторые считали его тем самым средневековым мыслителем из Басры, перерожденным или перенесшимся во времени. Суфии утверждали, что он провозвестник Махди. Копты полагали предвестником апокалипсиса. Был ли он гением, святым или безумцем, никто не мог отрицать, что он потряс мир. Именно Аль-Джахиз с помощью мистицизма и машин пробурил дыру в Каф, измерение джиннов. Цель его поступка — любопытство, озорство или злоба — осталась неизвестной. Позже он исчез, забрав свои невероятные машины с собой. Говорили, что даже сейчас он путешествовал по множеству миров, сея хаос, куда бы ни направился. С тех пор прошло чуть больше 40 лет. Фатима родилась в мире, который оставил Аль-Джахиз, мире, трансформированном магией и сверхъестественным. Эта эпоха принадлежала джиннам в особенности. Их любовь к созиданию произвела несчетное количество чудес. Египет был теперь одной из великих держав, а Каир — его пульсирующим сердцем. «Что насчет тебя?» — спросил Асим. «Этот город лучше, чем та песчаная ловушка, которую Саиди называют домом?» Фатима отвела взгляд от мужчины, что лишь заставило его ухмыльнуться. «Когда я училась в женском колледже в Луксоре, я мечтала приехать в Каир, ходить в кофейни, посещать библиотеки, встречать людей, прибывших отовсюду. А теперь?» «Теперь я такой же циник, как все остальные каирцы». Асим рассмеялся. «Такой уж город!» Он сделал паузу, прежде чем наклониться. В глазах блеск, и эти его смехотворные усы начали подергиваться, что означало, он собирался задать дерзкий вопрос. Или глупый. «Всегда хотел спросить, почему английский костюм?» Он указал на ее одежду. «Спасибо джиннам, мы их отогнали. Обратили в бегство на их холодный тоскливый островок. Так зачем одеваться, как они?» Фатима щелчком приподняла поле своего черного котелка, закинула ногу, чтобы продемонстрировать пару брогов. «Завидуешь, что я стильнее тебя?» Асим фыркнул, потянул за полы своей слишком тесной униформы, на которой виднелись пятна пота, оставленные летней ночью. «Моей дочери 21, всего на 3 года младше тебя, и все еще не замужем. Мысль о том, что она ходит по этим улицам с открытым лицом, словно низкосортная заводская женщина, там у всех мужчин грязные мысли». Фатима уставилась на полицейского. Он считал, что у других мужчин грязные мысли? «Если бы я назвал свою дочь в честь дитя пророка, да пребудет он с миром», — продолжил тот, «я бы хотел, чтобы она почитала это имя». «Значит, хорошо, что я не твоя дочь», — сухо заметила агент. Из нагрудного кармана она достала золотые часы, оформленные в виде астурлаба. «Мой отец — часовщик. Он дал мне их, когда я покинула дом. Сказал, Каир живет так быстро, что они мне понадобятся, чтобы выдерживать его ритм. В молодости он сюда приезжал и потом рассказывал нам бесконечные истории о механических чудесах джиннов. Теперь хвастает каждому, кто готов слушать, своей дочерью Фатимой, живущей в городе, о котором он все еще грезит. Он это видит как прославление пророка, да пребудет он с миром. Что ж, ладно, оставлю защиту доброго имени семьи твоему отцу. Ты так и не ответила мне насчет костюма, — поджал губы Асим. Фатима закрыла часы, положила их в карман и снова откинулась на спинку сиденья. Когда я была в школе в Луксоре, мне попадались те фотографии англичан и французов, посещавших Египет до появления джиннов. Большинство были в костюмах, но иногда они надевали джеллабу и куфию. Я выяснила, что они называли это «отуземиться», чтобы экзотично выглядеть, — говорили они. «И как?» — вмешался Асим. «Ты о чем?» «Экзотично они выглядели?» «Нет, просто смехотворно», — Асим фыркнул. «Как бы то ни было, когда я купила первый костюм, английский портной спросил меня, почему я решила его носить. Я ответила, что хочу экзотично выглядеть». Мгновение Асим смотрел на нее с открытым ртом, а затем взорвался лающим смехом. Фатима улыбнулась. Эта история срабатывала каждый раз. Экипаж выехал на мост, ведущий вокруг Аль-Джазиры, где два стальных льва охраняли вход. Подобные декорации были выпендрежем богатеев в этом процветающем островном районе. Они проехали по широким улицам с красивыми домами и виллами и остановились перед высоким зданием полированного белого камня в форме английской «У», окруженного разросшимся садом. Когда-то оно служило летним дворцом старого Хидива, теперь здесь обитал другой жилец. Асим нервно разглядывал величественное здание. «Ты уверена, что стоит идти в такое время?» Выбравшись из экипажа, Фатима присоединилась к инспектору. «Их вид не спит», — следователь кивнула на две обтекаемые фигуры, рысящие в их сторону. Они выглядели как шакалы, сконструированные из черного и золотого металла, только с крыльями, сложенными на спинах. «Механические твари подбежали на своих длинных лапах, чтобы проинспектировать новоприбывших. С каждым движением в их телах вращались шестеренки». Видимо, удовлетворенные, шакалы развернулись, словно приглашая следовать за ними. Небольшая группа пересекла большой ухоженный сад, прежде чем подняться по лестнице и войти в высокую дверь. Внутри летний дворец старого Хидива казался артефактом прошлого столетия. Арабский, турецкий и неоклассический стили собрались под одной крышей. Пол был изготовлен из мрамора, где белые и коричневые плиты располагались шахматным узором, тогда как прямоугольные колонны поддерживали золотой потолок с геометрическим орнаментом. Мебель, декорировавшая интерьер ранее, заменили конструкциями из камня, дерева и железа. Фатима узнавала изобретения разных эпох. Агент прошла мимо полной копии старого многоковшового гребного колеса и бросила взгляд на детальный набросок воздушного винта, занимающего часть стены. Это место напоминало музей. Они остановились у следующих дверей, которые распахнулись перед их механическими проводниками, открывая залитую светом комнату под стеклянным куполом. Воздух наполняла странная смесь тоскливых григорианских хоралов, энергичных нашидов и незнакомых Фатиме мелодий. Они разносились от огромного дерева из полированной стали. Под его широкой кроной стояла пара бронзовых автоматов, сделанных в виде мужчины и женщины. На распростертых над ними ветвях, меж металлическими зелеными листьями, качающимися словно на ветру, сидели пестрые механические птицы. Из открытых клювов в такт вихрю света звучала музыка, будто тысячи светлячков двигались в едином ритме. Под деревом высокая фигура изучала странную структуру из шестерней, часть из которых были массивными, а другие маленькими и деликатными, как монета. Каждую деталь вырезали с тщанием, так что их зубцы сливались в единое целое. Поверхности шестерней покрывали выгравированные символы, в некоторых следователь узнала цифры. Когда они подошли, высокая фигура оторвалась от изучения и повернулась. Только усилием воли Фатима подавила возглас изумления, подобный тому, что сорвался с губ Асима. Это всегда было странным опытом — оказаться в присутствии ангела или, во всяком случае, существа, которое себя таковым называло. Они появились после джиннов, внезапно и без предупреждения. Подтверждению их статуса было посвящено множество дебатов. Коптская церковь утверждала, что они не могут быть ангелами, ибо все божественные сущности обитают в небесах с Богом. Улемы также провозгласили, что истинные ангелы не имеют свободной воли, а значит, не могли самостоятельно принять решение появиться в этом мире. И те, и другие сделали осторожные заявления, где, наконец, назвали их потусторонними сущностями. Самопровозглашенные ангелы сохраняли по этому поводу молчание, не подтверждая заключений обеих религий и отказываясь раскрывать свои мотивы. В отличие от джиннов, их тела казались почти эфемерными, словно свет обратился в плоть и требовали каркас, который бы их вмещал. Этот ангел возвышался, по крайней мере, на 12 футов. Его тело было сложной конструкцией из железа, стали и шестерней, имитирующих мышцы и кости. 4 механических руки простирались из покрытых бронзовой броней плеч, в то время как сверкающие платиновые крылья с карминным и золотым отливом лежали на спине. Лишь подобное удивительное произведение механики бессмертному и приличествовало. «Добро пожаловать в мой дом, дети», — произнес ангел мелодично позвякивающим голосом. Его лицо скрывала полупрозрачная алебастровая маска с губами, застывшими в неизменной слабой ухмылке, возможно, для того, чтобы расслабить окружающих. Из овальных отверстий, заменявших глаза, лилось сияние, словно под маской скрывалась звезда. «Да обретете вы покой и познаете славу его. Вы пришли к Творцу. Явите же себя и ваши нужды, и Творец поможет вам, чем сумеет». Как и джинны, своими именами ангелы не делились. Вместо этого они выбирали титулы, подчеркивающие их предназначение. Творец сумел монополизировать бизнес по созданию механических тел для своих собратьев, работу, которую нельзя было оставлять в руках джиннов. Фатима выступила вперед. «Ассаляму алейкум, Творец. Я агент Эль-Шаарави из Министерства алхимии, заклинаний и сверхъестественных сущностей, а это инспектор Шариф из полиции Каира. Мы не хотели помешать вашей работе». Она сделала паузу, с любопытством осматривая высокий механизм, которым занимался ангел. «Это какие-то часы?» Творец склонил голову, затем кивнул. «Это инструмент времени, да. Ты наблюдательна», — в голосе прозвучало удивление. «Я выросла рядом с часами и часовыми механизмами», — объяснила Фатима. «Но эти выглядят так, будто делают нечто большее, чем фиксируют местное время». «Разумеется», — ответил ангел, обернувшись, чтобы взглянуть на свое творение. «Они будут замерять само преобразование времени. Не только здесь, но через пространство и расстояние, разом собирая все время в одном месте. Им суждено стать величайшими часами этого мира или, возможно, любого другого». Фатима подавила улыбку, услышав очевидную гордость в его голосе. «Первое неписанное правило расследования. Если нуждаешься в информации, следует польстить своему источнику. В этом смысле бессмертные не отличались от остальных. Конкретно этот на самом деле выглядел очень довольным собой». «Они будут великолепны, когда будут закончены», — — сказала она. Творец вновь повернулся к агенту и кивнул. «Я думаю, будут». «И что вас привело сюда, следователь?» Фатима повернулась к Асиму, но мужчина зачарованно уставился на ангела. Похоже, разговор придется вести ей. Она кратко пересказала события ночи. Ангел слушал молча, без эмоций, на неменяющемся лице. «Творцу грустно слышать о подобных бессмысленных деяниях», сказал он, когда Фатима закончила. «Иногда кажется, что суть этого города заключается в бойне». «Вы имеете в виду атаки гулей?» «Гули, чародеи, нечистые духи и другие дурные вещи. Отметина Аль-Джахиза все еще лежит на смертном мире. Я часто страшусь, что не к добру». «Нас в министерстве она обеспечивает работой». Если творец и понял шутку, виду он не подал. Фатиме стало интересно, существуют ли задокументированные случаи ангельского смеха. «Твой мертвый джин, сказал он. «Они непредсказуемые создания, низшие существа, это нужно понимать. Лишь немногим выше смертных, их часто поглощают страсти». «Точно», — ответила Фатима, игнорируя проскользнувшие в комментарии оскорбления. «Но суицид». «Джинны часто ведут войну со своим видом. Разве трудно поверить, что они способны отнять собственную жизнь?» Фатима не могла не согласиться. Ей доводилось вмешиваться в джинские разборки. Грязное дело. Но здесь скрывалось нечто большее. Она ткнула локтем Асима, который оторвался от своего восхищения, чтобы развернуть сунутый под мышку пакет. Перо. «Кроме того, среди имущества джина мы обнаружили этот предмет. Вы его узнаете?» Ангел спланировал к ним, скользя как ветер над водой. Он ухватил перо механическими пальцами и приблизил к глазам для осмотра. «Творец знает каждую шестеренку, каждое колесико, каждую деталь, что собраны вместе, формируя сосуд. Творец знает это перо. И оно было найдено у мертвого джина?» Фатима кивнула. «Мы знаем, что ваш вид легко от таких вещей не отказывается. Подумали, может, разговор с его хозяином принесет какие-то ответы?» Творец еще долго рассматривал перо с видимой задумчивостью. Ангелы были известны своей скрытностью. Она бы не удивилась, если бы он попросту отказался помочь. «Творец назовет имя того, для кого было изготовлено это тело», — наконец сказал он. «Пусть это тебе поможет. Его называют жнецом. Ты найдешь его на кладбище». Фатима выдохнула с облегчением. «Благодарю вас», — сказала она. Затем, внезапно вспомнив, «Еще один момент. Вы, случайно, не знаете, чем бы это могло быть?» Она протянула рисунок четырех загадочных глифов из апартаментов джина. Один взгляд сияющих глаз и пауза. «Глифы», — ответил он просто. «Разумеется», — Фатима разочарованно спрятала рисунок. «Но еще раз спасибо за вашу помощь, творец. Ночного покоя вам». «И вам. Ступайте в милости его». С этим ангел отвернулся от них и продолжил обследование незавершенного устройства, сигнал, что их встреча закончена. Когда они покинули дворец и вышли в ночь, Асим впервые заговорил. «Кладбище. Он имеет в виду город мертвых», — закончила Фатима. «Похоже, нам предстоит поездка в трущобы».